Особым рубежом в изменении к вере на Руси стал конец XV века, когда в 1492 году православные ожидали конца света и страшного суда. Христиане задумывались не только о конце всего мироздания, но и своей индивидуальной смерти. Средневековая Русь, человек и религия. У нас в гостях историки Людмила Найденова и Татьяна Опарина. Здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна Опарина окончила МГУ имени Ломоносова и Новосибирский государственный университет. Кандидат исторических наук. Заведующий отделом редких книг Государственной публичной исторической библиотеки России. Автор монографий «Иван Наседко и полемическое богословие Киевской митрополии» и «Иноземцы в России 16-17 веков». Людмила Найденова окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова. Старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук. Кандидат исторических наук. Автор работ «Мир русского человека 16-17 веков», произведения Максимилиана Грека и около 50 статей по истории религиозной жизни Русской Православной Церкви. Скажите, вот у нас крещение Руси, потом Батыево нашествие, потом то, что после него было иго, оно воспринималось в народе российском как кара Божья за грехи во многом. И это такое, такая постановка вопроса была абсолютно адекватна для религиозного сознания того времени. Но вот иго ушло, государство независимое, относительное спокойствие, как выстраивалась жизнь обычного человека, ну, потом сформулированная там в домострое, с точки зрения православной культуры? И как ее можно оценить, эту православную культуру? Ведь наследниками этой цивилизации мы с вами являемся сегодня. Да, безусловно. Но мне бы хотелось сказать, что действительно Средневековье представить себе без религии просто невозможно. Но, собственно, мы пока еще не знаем такого периода в истории человечества, который мы могли бы представить без религии вообще. И слово «атеист» – производное от «теиста». Вот если бы не было теистов, не было бы и атеистов, они были бы просто не нужны. Поэтому, конечно, очень хорошо, что об этом наконец заговорили, и степень незнания обществом каких-то религиозных реалий она очень велика и часто заменяется какими-то вновь создаваемыми такими суевериями, но с которыми церкви, в свою очередь, уже приходится бороться. Это сейчас говорят обрядоверии. Обрядоверие, да. Обрядоверие это тогда относится и к 17-му, и 15-му вот, веку. Да. Да, но вот мне бы тут хотелось сказать... Значит, повторяется все. Извините, нет, мне бы вот хотелось что сказать, что без обряда и ритуала религии невозможно. В любом случае, для русского сознания совершенно очевидно. Я даже думаю, что не только для русского. В России особенно. Но в России особенно. Это просто ключевая основа, то, что называется внешней религиозностью. И когда историки церкви и философы начала, конца 19-го, начала 20 века, еще до революции, ставили вопрос, почему раскол произошел, почему такие мелкие вопросы вдруг оказались столь важны для русского сознания, что церковь раскололась. Ну, и люди шли на костер. Да, и люди шли на костер. И себя сжигали. Да, но и сам раскол нанес колоссальный удар по обществу. И русское общество, я думаю, долго не могло пережить этого факта. Да. И было сложено два понятия, два отношения к вот этому внешней религиозности. Первое – это, собственно, западное, частично протестантское, о том, что это действительно обрядоверие. Это не русский, кстати, термин, а вот он придуман, тоже привнесенный извне, что русские верили через обряд, и как бы на этом мы останавливались. И это позиция, на самом деле, всех иностранцев с 15-го, 16-го, 17-го, 20-го, может, даже, я не знаю, 21-го века, которые бывали в России и видели отношение людей к храму, к кресту, к иконе, к, значит, как налагается крест. К рождению, к смерти, кстати, к ритуалам. Да. И когда они вступали в полемику или расспрашивали русских, то почти все с удовольствием отмечали, я имею в виду иностранца, а у нас один из основных источников все-таки является записки иностранца, которые фиксировали то, что не фиксировали русские документы. И вдруг они, по крайней мере, пишут, что русские, по крайней мере, на рядовом уровне, фактически не знают каких-то богословских понятий. То есть в то время, когда в Западной Европе, когда появляется реформация, ереси, каждый крестьянин, каждый торговец спорит, что есть Бог, троичен или нет. То есть принципиальные вопросы веры, то русские не знают или не хотят об этом говорить. И даже священники, они считали, тоже необразованными. Русские философы, как раз вот пограничье, они назвали это философией культа. Они сказали о том, что, естественно, русская религиозность была глубокая, она была объемная, она включала основополагающие понятия, но просто за каждым элементом веры скрывались какие-то сущностные понятия, догматические понятия, понятия о Троице, понятия о единстве Бога. То есть вот даже как налагать крест, оно действительно ведь протолковывается в каждом богословском тексте, что это значит Троица, что значит таинство преосуществления и так далее. И поэтому обряд был не только формальным, он глубоко понимался. И символично, конечно. Да, то есть это было символы, да. Каждый обряд, обрядовое действие включало сложные богословские символы. И, ну, видимо, хотя бы какая-то часть, наверное, не самая маленькая часть общества понимала эти символы. Насколько традиции или вот те корни седой древности, я имею в виду язычество, влияли вот на степень религиозности нации? Ну, тогда нации еще не было. Да. Народа. Ой, вот здесь хотя 15 век все-таки уже подходим конец. К этому нашему пресловутому двоеверию. Который сейчас уже отвергается как термин. Вот, хотя термин этот употребил Феодосий Печерский первый, но он, правда, имел в виду латину и киевлян. Вот. А в принципе, вы знаете, вот, по-моему, если посмотреть, во-первых, принципиального различия с Западом я не вижу. Ведь на Западе тоже очень много каких-то своих преданий, традиций, обычаев, которые идут ниоткуда, непонятно где, берутся. Начало, это знаменитая история, рассказанная Гуревичем, когда поклонялись могиле святого, а когда раскопали, там оказался скелет собаки. Понимаете, ну откуда-то это должно было прийти, что это могилу, этой могиле надо поклоняться, а потом она превратилась в могилу святого. То есть Запад тоже такие штучки знал. Но мне кажется, просто специфика, опять же, русской жизни и большая связь русского человека с природой в смысле зависимости от природы делала русского человека более пантеистичным. И вот эти связи с природой, тонкие какие-то, невыразимые, он чувствовал лучше, чем человек Запада. Он острее их воспринимал, и поэтому легче говорить о том, что вот он был язычником. Хотя, конечно, ни в Перуна, ни в каких-то других языческих богов уже никакой веры не было. Это была вот крестьянская вера, то есть освоенное христианство с элементами вот этого понимания силы природы, земли. То, да. Что сейчас вот мы же вот где-то в 60-е годы уж совсем в космос улетели. И только сейчас начинаем понимать, что природа далеко не так однозначна и тоже творение Божие, простите на минуточку. Вот. А средневековый русский человек понимал это острее и тоньше. Он не мог этого выразить. Иначе, как в ритуале, обряде, И он так это и выражал. Вот в сравнении с Западом, западной культурой, вот у нас есть много разных поговорок, например, там, если, или примет, если на Ильин день там дождь пойдет, то будет там то-то, то-то. То есть связь православного календаря с природой и какие-то отсюда выводы. Вот в западной традиции есть такие? Да нет, конечно, есть. Именно вот с... Ну, там, на Троицу, если то-то, то то-то, если на Пасху солнце светит, то то-то, то-то. Именно вот будет урожай, не будет урожай. То есть вот такие вот сложные... А какой западной традиции мы будем говорить? Потому что если мы будем говорить о католицизме Латинской Америки, то там будет намного больше этих связей, чем русской. Традиционные христианские государства, там, Германия, Франция. Ну, в любом случае, они католики, да. А что касается Западной Европы, то на самом деле всех вот этих элементов, которые мы бы сейчас, вот, вычленив, назвали язычеством, у них было не меньше, если не больше. Единственное, что они с этим стали раньше расставаться, потому что у них пошел период рационализма. А вот тема рационального отношения к вере для русской культуры – до 18 века просто была отсутствует. Это просто исключение. А там ведь это и ереси начальные рационалистические, потом реформация, потом Тридентские соборы, которые приняли вот этот рационализм для католицизма, и они это стали последовательно, собственно, изживать. Потому что, собственно, Лютер же сказал, почему он один из поводов, вы посмотрите, это совершенно уже не христианство, которое дал Христос. Это абсолютное язычество, то, что вы нам даете. Из Рима идущий. И оно действительно было очень тесно переплетено. Да, по сравнению с реформацией это, конечно, было более ритуализованное. И это стало выдавливаться. Причем выдавливаться, естественно, сверху. А приходские священники и на Западе также сохраняли. Но и в Италии, я думаю, сейчас тоже, на самом деле, очень много вещей, которые нам кажутся языческими в их католицизме. И, по крайней мере, вполне понятными. Да. Тем не менее, церковь пыталась там, бороться с этим там, теми или иными способами, но вот не такими кровавыми, может быть, как где-то еще в России. Так раскол я не беру, я имею в виду борьбу с язычеством. Даже может, раскол начале... был не так уж кровав, как кажется иногда. Раскол Русской Православной Церкви спровоцировали реформы патриарха Московского и всея Руси Никона в миру Никиты Минова. Никон провел церковные реформы с целью унификации богослужения церковных текстов. Деятельность Никона по исправлению книг и обрядов по греческим образцам вызвала протест значительной части русского духовенства. Вмешательство Никона во внутреннюю и внешнюю политику государства под тезисом «Священство выше царства» стало причиной разрыва патриарха с царем Алексеем Михайловичем. Насчет кровавости. По-моему, Ченцлер писал, в XVI веке, соответственно, что публичные казни на Руси, в Москве, он имел в виду, большая редкость. И поэтому, когда начались вот казни массовые относительно Ивана Грозного, и потом вот раскол, это было для Руси шоком. Такого не видели в таком количестве, так жестоко. Это было не просто удовлетворение кровавого интереса толпы. Это было событие, навевающее мистический ужас, потому что такого не было веками. Вот, поэтому тут тоже вот говорить о том, что церковь не боролась, а боролась, но конечно, гораздо более мягко, нежели это было на Западе. И Западная Церковь, и Восточная Церковь, она идет из византийского права изначально, где за религиозные преступления полагается костер. Это давние византийские тексты, да, постановление ересь, костер. Вот. Но Запад с какого-то времени начинает это употреблять. А ведь в России это только ере жидовствующих. Да вот, и то там вот, да, несколько примеров. Несколько человек. Несколько человек, на руке можно посчитать. И потом раскол, но ведь раскол несколько лидеров, да, основополагающих старообрядцев были действительно сожжены властями, ведь остальные нет. Они же, ну, как доказала Елена Ехименко, они сжигали себя сами, потому что понимали, что если придут войска, а приходили войска, они будут арестованы, и перед ними будет поставлен один вопрос. Или вы отказываетесь от своей веры, или пойдете на костер. И они предполагали, что лучше самим до осквернения, да, до соединения с, вот, с этим нечистым миром, и тогда гарантирован рай. А все-таки наказывали очень мало. На самом деле уже эпоха просвещения, и с ней связанное, как это ни странно, религиозное преследование активное. И там вот когда уже начали вводить это церковное право, костер за, ну, за чтение отреченных книг, да, за выхование, этих казней тоже было очень мало. Их просто поштучно. То есть это масштаб совершенно религиозных казней за всю историю, вот, даже уже Петровской России, совершенно не сопоставим с Западом. Для вот современного человека такое понятие, как страх Божий и суд высший, они странные, потому что секулярное сознание достаточно плотно сидит. Та ситуация, в которой мы сейчас с вами живем, она далеко не способствует укреплению в сознании таких вещей. А в то время это было нормально. Вот даже, собственно, там еще в 19 веке, там, и в начале 20-го, такая была надежда, что вот все образуется, и вдруг пришли там темные силы, и все, значит, государство рухнуло. А вот все надеялись, там, может быть, вульгарно, конечно, излагают очень примитивно. Но, тем не менее, вот сопротивления злу не было. Это Ильин потом писал, что нужно сопротивляться злу силою в своих работах, кстати, написанных за границей. Утеря ориентиров – это крайне опасно. Сейчас мы это видим по ситуации в молодежной среде. Там у всех есть дети, внуки, которые сегодня ходят в школу и подвергаются этому агрессивному воздействию окружающей среды. Вот тогда тоже были там свои трудности и свои там проблемы. Я, например, практически неизвестная ситуация вокруг 1492 года. Вот это 7000-й, по-моему, год сотворения мира. Это как раз было царствование Ивана Грозного. И вот эта подготовка... Нет, это Иван III. И позже там Иван Грозный связан был с концом света. Да. Некоторые есть теории, которые связывают и появление опричнины, и принадлежительное отношение к ведению хозяйства, которое он разрушил и потом кончил все смутным временем. Это тоже с этим связано. Гуситские войны, по-моему, тоже связаны с этим, с этой датой. Вот, вы знаете, мне хотелось бы немножко поговорить о страхе Божьем. Я как-то делала доклад на эту тему, и один аспирант очень упорно от меня добивался. Ну, скажите, ведь церковь пугала? Я говорю, пугала. Пугала страхом Божьим. Потому что если ты согрешишь, то есть если ты нарушишь заповедь, то тебя ждет наказание. Это элементарный первый уровень понимания страха Божьего. Но есть еще как минимум два. Есть страх Божий – это ожидание того, что тебя помилуют за что-то другое, им, возможно, даже наградят. И есть третий уровень, тоже называемый страхом Божиим. И в Священном Писании сказано «страх Божий – радость о Господе». То есть та степень любви, к Богу, когда ты уже не просишь, чтобы тебя помиловали, ты уже не просишь, чтобы тебя наградили, ты уже просто любишь чистой совершенной любовью, и вот это самая высшая степень того, что называется страх Божий. Вот именно к этой степени страха Божьего стремились монахи. Но если бы кое-кто из представителей нашего времени понимал страх Божий хотя бы на том уровне, что если ты что-нибудь сделаешь, то тебя накажут, и возможно ведь еще наказание-то не только после смерти, но и при жизни еще тебе кирпичик под ножку-то подложат. И если подумаешь, знаешь за что, уже было бы хорошо. Страх Божий должен удерживать от греха. Конечно, конечно. Он непременно должен удерживать от неправильного поступка. И вот чем вот в свое время мы говорили о Домострое, чем он интересен, он ведь толкует конкретные житейские поступки, богоугодные греховные. Вот, просто их сортируют. Да, вот помыть посуду Богу угодно. А с грязными ногами в избу уйти, войти – грех. И понимаете, то есть он доводит это до мельчайших проявлений, чтобы объяснить человеку не просто в тех вот евангельских притчах, как это сделано у Христа, а объяснить ему самые простые элементарные вещи, но на уровне именно греховности, богоугодности. Даже процесс приготовления пищи. Да. Да, конечно, это вот все очень. Очень расписано. Если ты не с должным не сосредоточен, или мысли твои рассеяны, или ты небрежительно готовишь вот продукт, это грех. Грех, конечно. А на самом деле глубокий смысл в этом заложен, глубочайший смысл. Да, если добираться, уж я не знаю, вниз или вверх, то получится, что да. Потому что все это дар Божий, его надо беречь. Ведь не зря же трапеза считается продолжением молитвы. Да, это продолжение, да, да. Завершающая часть литургии. Да. Вот да. Даже сегодня в храмах есть вот амвон, там центральная часть, а вот дальше, что ближе к входу, иногда называется трапезной. Трапезной, да. То есть после литургии народ трапезничал там, то есть вкушал. Да. Домострой – памятник русской литературы XVI века, содержащий свод правил поведения горожанина, которыми он должен был руководствоваться в отношении к светским властям, церкви, семье и слугам. В Домострое подробно излагаются наставления по приготовлению пищи, приему гостей, свадебным и другим обрядам, воспитанию детей, ведению хозяйства, торговле, платежу налогов и даже советы по лечению больных. Домострой был составлен при участии священника Сильвестра. Если тоже нам сравнивать с Западом, то тема страха, наказания, как раз в западной традиции реформационная постриденка намного сильнее, намного более рациональнее. Там четко расписано каждый поступок, и какое наказание тебя ожидает в чистилище, и как долго ты в чистилище будешь находиться за то, что ты совершил, включая помыслы о совершении греха. Чуть ли не прискорбно такое, да, что за, да, что тебе, да, будет. Да. Какую цену придется заплатить? Это дисциплинарная вот доктрина, которая действительно держит человека в постоянном напряжении. И тема личного ответа, да, возмездия за каждый совершенный поступок, она в католических и протестантских... Протестантских, пожалуй, особенно. Постриденский католицизм тоже очень много взял. То есть начали протестанты, а потом католики это тоже активно использовали. Есть же еще индульгенции знаменитые, вот торговые. Все. Вот это постриденский с индульгенциями было завершено. Ну, только да, личный ответ, и ты сам сталкиваешься с Богом, и Он тебя наказывает. Но вот на Западе вот это ощущение страха, да, оно намного сильнее. Вот человек живет в постоянном напряжении, он родился как греховным, и он все время ему говорят, вот это сделаешь, так будет, сделаешь, так будет. А в православии человек первый рождается не добрым, не злым, он не греховным, он сам выбирает свой путь. Да. Да. Он... И Господь кроме... рождает человек, создает человека, да? свободным. Свободным. И он для выбора добра. Для греха или добра. А кроме того, но это именно тот период, о котором мы говорим, 15-17 век, потому что с 18-го все эти католические и протестантские катехизисы на самом деле благополучно вошли в православную среду, были переведены не полностью, а вот кусками, блоками, ну потому что все украинские богословы, да, Феофан Прокопович и... На них опирался Петр Первый. Да, и прочие. Соответственно... Они, конечно, базировались на западных текстах. Может быть, по цепочке, но назад. А вот наш период, он еще интересен тем, что помимо темы страха Божьего, неизменная тема, обязательная тема, существует понятие того, что каждый православный находится под защитой Бога. Есть даже вот пришедшая из Сербии иконография «Души праведных в руце Божией». Она относится к иконографии Страшного Суда. Все души возвращаются к Богу, и Бог всегда спасет, Бог всегда поможет. Да. И он даже может, Богородица пройдется по всем кругам ада и возьмет на себя грехи. Тот святой, который твой небесный патрон, он тоже примет. Но самое главное – традиция на русской земле, быть крещенным в русской церкви, православной, именно русской, и, соответственно, получить вот эту благодать, идущую от нее, и исповедоваться после, перед смертью. Вот если ты совершаешь вот эти обряды, то, в принципе, Бог тебе поможет. Самый популярный, пожалуй, даже не Христос, а вот в русских деревнях самый, пожалуй, популярный Богородица Никола спас. Который спасает. Это же Спаситель. Вот Иисус Христос спас. Вот как Рублевский спас? Он же добрый. В нем нет никого. А это да, Христос это не в день конца света. Нет. Тяжелый такой. В день конца света. Такой, вот. Да. То есть это же иконостас, это Деисус, где Христос будет судить себя за грехи. И вот такое лицо у русского Бога. Оно доброе. Оно все понимающее. Он видит, он страдает, что человек столько совершил. Он переживает, да? Но он его все равно возьмет к себе. Человек вышел из Бога, из лона Аврамова, и он вернется в лона Аврамова. И вот это основа русского самосознания. Вот связь с Богом постоянно. Вот, сегодня часто, когда пытаются осмыслить такой феномен, как империя русская, которая была построена, российская, вот от моря до моря, на которой никогда не заходит солнце, вот, по-разному ее объясняют, но какое место вот в том, что наша страна стала такой, какой она сейчас есть, ну, там, больше она или меньше, какую часть в возможности народа занять такую огромную территорию и удерживать, кстати, вот играет та самая религиозность, которая была заложена при крещении, но вот сформировалась именно в том периоде, который мы сейчас рассматриваем. Ведь пошли же русские на восток, на юг, там, на север укрепляться. Они могли Запада. Бы на Запад пойти, если бы пускали. Они бы дошли до... Главное, что это помогло выжить вот в таком геополитическом плане именно русскому народу, а не какому-то там соседнему, например, польскому, там, я ничего против не имею. Нет, но польская религиозность была всегда сильно необыкновенна. Просто это другая... Это католицизм, у них все-таки другая основа. А русская империя всегда строилась как русская православная империя. То есть основа того, что во главе стоит государь, который является непосредственно связан напрямую с Богом. И каждый... Почему так... Собственно, это православная, византийская еще версия, что каждый шаг государя, особенно когда он становится царем, это ритуал. Это одновременно и светский, и церковный. Ну, все, что прописано у Алексея Михайловича, вот весь его круг, лето Господне, каждое действие очень символично. Там, вот, конечно. Как наслиться, там он на вход Господень в Иерусалим из Кремля выезжал, все это было обставлено, написано. Государь – это сакральная фигура, но не потому, что он лучше других, а потому, что он ближе к Богу, и потому, что он, как отец всего народа, он способен, он помогает весь народ вести в рай. Вот все шествия это как бы шествие в рай, ну, на ослете это же. Да, Иерусалим. Это в Иерусалим. И идет государь, и за ним идет весь народ. То есть не только царь оказывает, должен оказаться в раю, а все, кто рядом с ним. Все, ну, то есть именно он воплощение, он отец нации. Да, вот, нации. Но тут парадоксально, но еще вот чисто практически империи удалось удержать в таких размерах, потому что конфессионально мы были очень терпимы. Да, да. Не устраивали никаких религиозных войн. Ну, там, конечно, были, опять же, попытки там христианизации татар и так далее. Но, в принципе, вот православный государь, а народы христианизировать мы не спешили. Нам с русскими бы совладать. Нет, это действительно так. И мне кажется, что крепость Русской империи, Российской империи, состояла в том, что государство мыслилось как только православное. Государь православный, народ православный. Но при этом все понимали, что здесь есть татары, здесь есть сибирские язычники, потом присоединяются другие. И этим народам давалась, на самом деле, очень сильная религиозная автономия. А религиозная, то есть, как раз государство сверху запрещало насильно да. христианизировать. Но они были подданными. Подданные. Они искренне некоторые вот возлагали на себя это. Нет, они были подданными, но дело в том, что, на мой взгляд, вся система Русской империи строилась вот на православной основе. То есть полноправными подданными государя были только да, православные, были православные. Потому что государство воспринималось как единая церковь. Государство существовало с четким пониманием, что есть другие конфессии, и они живут в этой православной империи в качестве автономии, самостоятельно, и им не навязывается. Ну, за исключением вот волн неба. Но бывали, говорю, бывали, по-моему, конфликты. Тоже бывали. Но как раз наиболее активными оказывались, вот как всегда, не церковные иерархии, да, да, а местные. Приходские священники снизу. Это, конечно, было сильное. Там были и конфликты. Ну, дошедшие до нас тексты протопопа Аввакума, что стоит. Он, правда, это раскол, да, но, тем не менее, насколько была демонстрация убежденности этого человека в своих взглядах и готовы пойти на все. И там матушка еще даже его... Православней православных было. Я хочу вернуться вот к теме конца света. Угу. Да, здесь нужно, я хочу поподробнее, потому что очень редко на эту тему как-то публично говорят. Она не то чтобы многое объясняет, но все-таки вводит нас в понимание ситуации вот перед царствованием Ивана Грозного и, может быть, частично объясняя некоторые поступки самого Ивана Васильевича. Да, тут еще учтите, ведь ситуация-то какая. В 1480 году мы окончательно перестали платить дань. Угу. Казалось бы, вот оно, вздохнули. А тут тебе еретики впервые, в общем-то, в таком количестве. Да, да. Первый раз. Вот. И тут тебе конец света. Ну что же это вот за напасть-то такая на русскую землю? Если мы говорим о конце света, то маленький экскурс в христианскую догму. Христианская догма предполагает, что конец света будет обязательно. Если мир создан, то он будет прекращен. То есть вот земная жизнь, материальная жизнь, она обязательно будет конечной. И поэтому ход истории, он линеен. Он не цикличен, он линеен. Это, собственно, принесло христианство, а вообще тема конца света еще в иудейских, конечно, текстах, ветхозаветных текстах идет. И каждый человек живет с мыслью о том, что он не просто умрет, а вообще человечество прекратит свое существование. Но вопрос, когда? Когда случится это событие? И здесь, после, собственно, пережив все бесконечные даты конца света, которые не свершились, церковь на Западе чуть раньше, в России как раз вот в 15 веке, русская церковь приняла в качестве догмы и канона абсолютное решение. Все в руках Бога. Непознаваемо. Человек не может искать, не должен искать. Да. Бог даст знать, есть приметы, которые еще в Библии, значит, зафиксированы. И расшифровка, да, этой даты – это ересь. Но это как бы уже осознание. А, значит, когда наступал 1492 год, эта дата, собственно, единая для западного и православного мира. Дата рождения Христа. Ну, там много символов. Да, много чего. Значит, неделя сотворения мира, она закончится. Очень много символов заложено в цифре 7. И вот оно свершалось. Причем это действительно повсеместно охватило панический страх. Вот весь христианский мир всех направлений. Если не ошибаюсь, вот гуситы и их потом гуситские войны, которые в советской историографии нам в школе рассказывали, что это первый пример народно-освободительного там, движения. А на самом деле все там... Все ереси вырастали на этой эсхатологической основе. Почему? Ну, вот сейчас конец света, надо подготовиться, а мы живем неправильно. Мы же должны стать правильными, и вот получается ересь... И успеть. Да, надо успеть, потому что вот есть такие нормы, а вся церковь... А мы не следуем, церковь не следует, погрязла. Между запустением уже на алтаре, и мы, как единственные вот земли по Библии должны как раз и спастись. То есть во всех. У старообрядцев, у гуситов, ну, я не знаю, у Лютера. Mm-hmm. У Лютера в меньшей степени, но у Кальвина и у чем более радикальные протестантские версии, там постоянная тема вот ближайшего наступления. Но, значит, вот когда ждали этот 1492 год, страх действительно полный. На Западе я как-то все время вспоминаю историю, прочитанную, наверное, в детстве, реконструировали в Западной Германии, по-моему, здание, нашли бутылочку с запиской. Мастер строит, оставил. Зачем я строю через год? Конец света. Зачем я строю этот дом? Какой смысл? Ведь надо готовиться, а не возводить, то есть молиться, да, идти в монастырь, молиться, а не возводить какие-то здания. Одним из, кроме действительно колоссального количества еретических движений в Западной Европе, одним из выходов была на самом деле поездка Колумба, потому что тоже проходившая на эсхатологической волне. Индия, да, это рай, пресвитер Иоанн, место, значит, вот там, где соединяется с раем, и место последнего вот, там даже путешествие Христа, от которого он вернулся, и надо найти, и для еще надо всех христианизировать, ведь он же был миссионером, у него же было огромное количество священников, которые должны были обратить всех, кого не встретят, в истинную веру, и тогда все пойдут в рай. Все изображения Колумба – это с крестом. Да. Ну, то, что он открыл Америку, да. Это случайно. Вообще, он ехал в Индию, повод привезти богатство в виде специй – это был повод, а вообще-то у него были очень мощные религиозные мотивы для этой поездки, потому что дата совпала. А что касается России, то Россия, наверное, в первый раз столкнулась с таким действительно мощным ожиданием, потому что, возможно, дата конца света для Запада еще тысячный год, тоже да, сакральная и дата. И Россия как было. Раз приняла примерно в этот год христианство, но были ли эсхатологические ожидания на Руси в этот момент, тема больших споров у наших историков. Да. А то, что в 1492 ждали все, нет ни малейшего сомнения. И все пасхалии закончились, все должно, жизнь должна была остановиться. И, конечно, в этом катаклизме это рождалась новая, да, новая религиозность, это был вот такой удар. Но в частности, люди тоже действительно так же, как и на Западе, начали активно готовиться. Появились впервые, собственно, вот практика. Надо отмаливать грехи, надо молиться за себя, надо делать посмертные вклады. Посмертные вклады, или даже еще до смерти, земля. Да. Количество земельных владений в монастыре выросло колоссально. Это потом тоже проблема, которую светская власть должна была. Это как раз перед концом света. Все отдавали землю. У Васильевича стала проблема большая поводу церковного землевладения. Но там появились специальные тексты, переведенные из греческого, которые не очень практиковались. Это как раз от покаяния Никиты, Эпитимия. То есть вот литература христианская меняется, появляются новые тексты, меняются. Но при этом Существуют вот эти самые, значит, церковь ожидает конца света, все приготовились, а существуют еретики, которые говорят, что... Конца света не будет, но, может быть, они имели в виду, что не будет конца света для них. Нет, они берут другой календарь и вычисляют. Да. И на самом деле, то есть действительно, люди готовились, тема страха Божия становится актуальной и для государя, и для подданных, охватывает и сплачивает всю страну. Но, с другой стороны, я полагаю, что как раз в русской церкви, как раз при Иване Трое, когда эта дата свершилась, она стала пониматься совсем иначе, чем на Западе. Потому что если на Западе не свершается, ну, прошло, ошиблись. Будем ждать следующей даты, будем опять соединять. Вот это до сих пор происходит, мы сколько получаем. Да. Каждый год, это любимая тема. Есть, значит, несколько сакральных цифр, идущих, да, естественно, в выпусках новостей. Из апокалипсиса, и вот их можно складывать до бесконечности, и там количество, в общем, действительно, реальных вычислений не ограничено. Но вот 1492, то есть 7-я, она была очень важна. Но русский государь, как я понимаю, он пережил эту дату на совершенно новой волне. Он, как я предполагаю, он допустил, что действительно конец света наступил. Но после конца света ведь можно говорить, что наступит апокалипсис, да, наступит гиена, а можно говорить, что наступит Царство Божие на земле. То да, есть, вот пройдя вот эту тему страшных мучений, и ведь именно с этого периода появляется тема «Москва как Новый Иерусалим», да, «Москва как Царство Божие», и все государство – это спущенный рай на землю. То есть мы пережили, рай спустился на землю, и мы все правоверные в границах вот этой церкви и государства живем на самом деле в Новом Иерусалиме. А Русь под покровом Богородицы? Да. Да. Богородица. И, возможно, пониманием, то есть реальным воплощением вот такого решения конца света для Ивана Третьего стало грандиозное строительство в Кремле, храмы. Он перестраивает храмы все. Да, у нас ведь соборная площадь Кремля. То есть он уподобляет себя Соломону. Там, кстати, вот название храмов основных, оно... Исчез, правда, храм Рождества, но он сгорел при Наполеоне. Mm-hmm. Это, собственно, Рождественская церковь, это колокольня Ивана Великого. Да. Просто там престол при Александре Первом поменяли, и церковь Рождества ушла, потому что сгоревшая... Там сгорел престол Рождества, а в соседней церкви, маленькой, деревянной, Иоанна Лествичника, престол не сгорел. Его просто взяли и перенесли. И церковь называется теперь церковь Иоанна Лествичника, хотя был Успенский, Рождественский, Архангельский и Благовещенский. И вот этот вот круг имеет определенный сакральный смысл. А он ведь создан был специально. Да. Он создан специально. Безусловно, и естественно, и что одновременно государь сопоставлял себя с Соломоном, который построил Иерусалимский храм. То есть Успенский собор – это так или иначе, это копия еще одного Иерусалимского храма, а мы – Новый Иерусалим. Как-то неудивительно, когда было следующее крупное ожидание конца света в России, ну, действительно, 1666 год, потому что при Иване Грозном, несомненно, были сильные эсхатологические ожидания, но даты не было. Вот даты, несущие вот, принципиально... Иван Грозный сам пытался, так сказать, инициировать некий страшный суд, но сам же, по-моему, испугался этого, понял, что согрешил и столкается. Потому что вот опричнина, это Юрганов очень хорошо показал, она действительно вся в символике страшного суда сделана. Но с другой стороны, метла, черная одежда, полумонашеский орденский там такой и порядок. Да, даже виды казней, там все было вот взято из соответствующей литературы. Но нужно все-таки тут учитывать и то, что Иван Грозный был, конечно, очень образованный человек, и что он мыслил в этих образах действительно, ему не нужно было искать цитату. Это точно. Он так себя и мыслил. Только в конце жизни понял, что гордыня все-таки взыграла, и он от этой идеи отказался. Вот. Но настоящего конца света, конечно, не получилось. Это, конечно, 17 век. Но если говорить об Иване Грозном, мне тоже еще хочется порекомендовать очень интересную и блистательную работу Андрея Балычева «Между святыми и демонами», как раз о метаниях Ивана Грозного и его попытках отмолить себя, то если Иван Грозный так или иначе тоже примерял на себя образ вот и царя Соломона, и темы «Москвы как Новый Иерусалим», который оказался храм Василия Блаженного, Покровский собор, там и тоже эта тема рая, спущенного рая, обязательно присутствует, то его подданные, помимо восторга и удивления перед государем, испытывали тоже эсхатологический ужас перед государем, потому что в текстах, особенно в псковских летописях, постоянно присутствует идея, что царь Антихрист. Вот Иван Грозный, то есть с его жестокостями и с его как раз попыткой одеть на себя одежды Христа, ну, во всяком случае, применить, он уже является антихристом. Тем более, что по эсхатологическим же представлениям будет же еще перед самым страшным судом будет же еще период царства антихриста. То есть он добивался-то любви, а добился-то мистического ужаса. Да. Ну, то, что мистический ужас перед государем был, это несомненно. Следующее переживание, острое, но тоже без дат, это смута. После Ивана Грозного почти сразу же. Был период Россия и сталкивается и всего. С катастрофой вот этого иноземного вмешательства. Да. И не просто внешние силы приходят. Ведь на самом деле мы, когда говорим о смуте, мы совершенно забываем поведение русских людей. Элиты русского общества, которое постоянно вообще-то предавало эту страну, может быть, пытаясь ее в чем-то спасти, хотя бы какой-то кусочек, но тем не менее, постоянно идя на компромисс, разобраться, на договоры. Там вот в понятиях хорошо-плохо в период смуты невозможно. Каждый вел себя так, что то подлец, то герой, ничего не поймешь. И, естественно, вот это нарушение всех моральных норм, когда не поймешь, праведный ли патриарх или ложный, вот с Игнатием, он патриарх или антипатриарх, и что он делает, как ведет себя царь, это подлинный царь или это лжецарь, потому что Лжедмитрия ведь тоже тексты того времени стали называть антихристом. Вот, публицистика смутного времени, как человека, принимавшего личину наместника Христа, являющегося антихристом и его слуги. И вот это в первую очередь размыв ориентиров, вот о чем мы говорим, когда совершенно непонятно, за кем идти. Сегодня он герой, а потом вдруг он, оказывается, приведет все это войско громить к врагам, громить тех же русских, других русских. Ну, это действительно, когда сбывались вот эти заповеди, брат восстанет на брата, сын предаст отца, и это было ужасно, именно нарушение ориентиров. И тема вот, наступления конца света, но привнесенная уже, в первую очередь, другими лжехристами, это католиками и протестантами. Вот они становятся ключевыми врагами именно в понятиях вот этого эсхатологических пророчеств. И это помогает объединить людей, консолидирует людей. Борьба только за правую веру. Уже даже не за конкретного человека, который царь или не царь. Борьба за истинную православную веру от нашествия вот этих еретиков-антихристов. То, что спасает страну, вытягивает ее. И после этого, собственно, еще раз утверждается. То есть это на самом деле бесконечная тема, но она какие-то ключевые моменты актуализируются. Россия как Новый Иерусалим. Россия даже не столько Третий Рим, Россия Новый Россия Иерусалим. Россия уже не Третий Рим, а Новый Иерусалим. Иерусалим. После смуты. Новая, важнейшая дата. Собственно, страшное вот две число. Крупнейшие даты в русской истории, русской эсхатологии, эсхатологических ожиданий. Это 1492 и 1666. Это другая игра, тоже апокалипсических цифр. И что будет? Что будет в этот момент? ожидают все. В типографии с благословения царя выходят книги, да, украинских авторов. Вот книга о вере, которая говорит, будет конец. И придет западная вера, утвердится на русской церкви, и все. Все исчезнет. Когда эти тексты читают русские люди, они добавляют, что исчезнет Третий Рим, последний оплот. И тоже вот Запад, который всегда агрессивен, антихристианский, он должен сломать эту Святую Русь. И вот в 1606 году это может произойти. Публиковал это Алексей Михайлович. Во всяком случае, с его согласия, он был молодой. Далее начинается его блистательная война с Речью Посполитой, которую он тоже воспринимает как победу, конечно, русского православия. Просто русского. Но война была очень тяжелая. Тяжелая. Очень тяжелая для русских. Но война. Это все святыни берутся в поход. Это тоже отъезд царя, как церемониал, как христианский. Христианский царь вот против этих... Да, католиков. Католиков, которые погубят все. Русско-польская война 1654-67 годов велась Россией за возврат Смоленска, Чернигова и Северских земель и обеспечение вхождения Украины в состав России. Русская армия, а это более 40 тысяч человек, разбила войско Речи Посполитой, освободила Смоленщину и большую часть Северских земель. Русское правительство приостановило военные действия и с весны 1656 года начало переговоры с Речью Посполитой о перемирии. Однако военные действия возобновились и шли с переменным успехом. Постепенно инициатива перешла к польскому войску. В 1661 году Речь Посполита захватила всю правобережную Украину без Киева, а также Могилев, Себеж и Вильно. Далее военные действия приобрели затяжной характер и вынудили обе стороны подписать Андрусовский договор о перемирии. Он подписывает, значит, мир, победа. Царь воспринимает себя снова Соломона. Царь воспринимает себя строителем этого нового Иерусалима. Он строит тоже храмы, и он строит дворцы, но даже дворец в Коломенском, это на самом деле по проекции дворца Соломона. То есть у него такое уже светское понимание. Никон, вопреки нему, значит, строит свой новый христиан, такой церковный, да, новый Иерусалим. Идущая реформа, ее противники говорят, это не новый Иерусалим, это мир Антихриста и Никона, и Алексея Михайловича, это лже-Христы. Опять же те же, да, которые должны прийти перед концом. Да. И обвиняют, в первую очередь, Никона. Никон строит церковь. Строгую веру, он занимается переводами, он действительно проводит очень кардинальную реформу, которая призвана, с его точки зрения, укрепить позиции православия, укрепить всю систему, да, от этики до догматики. А противники воспринимают как заключение унии, как сбывающее пророчество, как человек, который приносит с собой католицизм и утверждает его в православной русской церкви. И вот этот раскол, который, конечно, не только из этого перстня, а из-за принципиального, конечно, понимания, что есть истина. Потому что Никон, конечно, опирался в первую очередь не на русских монахов и богословов, а на украинских и греков. А русские их обвиняли вот с этой самой западной ереси. Да, потому что все-таки мы истинно православные. Это и опять вступает в силу тот самый ритуал, тот самый обряд, который сохранила русская традиция, который был нарушен в греческой традиции. И вот мы-то истинно православные, и мы опять сохраняем свой ритуал и свой обряд, а Никон его нарушает. Никон его нарушает. Потому что Никон, конечно, так или иначе привнес, он не сам, он это именно через вот этих украинские и греческие тексты принесло на самом деле уже западное понимание о разрыве внешней религиозности и внутренней. Да. А вот это разрыве, это символическая связь, о которой мы начали говорить. А старообрядцы сохраняли вот эту еще византийскую линию, на самом деле, да, о том, что все символично. И нельзя просто менять буквы. Нельзя просто менять пальцы. Пальцы. Нельзя ходить по солнцу или против солнца, потому что ты нарушаешь сущность веры. А Никон уже, в принципе, я повторюсь, не сам, но он перенял эту, в общем, рациональную точку. Сам того не ведает даже, может быть. Да, да, да. Он был очень искренним в своих делах. Нет, он, это был фантастически, конечно, харизматический, нет, яркий. Ни в коем случае он не был засланным казачком. Как его тот же Аввакум обвинял, он, естественно, был совершенно... Это был, он все делал порывисто просто очень. Вот он в этот момент был убежден, что он как раз искоренит все недостатки, искоренит все языческие накопившиеся вещи в русской традиции, принеся правильность, с его точки зрения, греческие книги. Да. А эти греческие книги, конечно, уже прошли свой путь развития. Они уже изменились, уже и в русских... в чем-то несли западное понимание. Именно вот разрыва обряда и веры. Я хотел добавить, что вот в 15-17 веках не надо понимать, что вот такая духовная, интеллектуально-духовная жизнь была примитивной. Нисколько. Нет, вот нет, как нет. раз полемика. Вот вы привели, с одной стороны, пример, что любой там крестьянин в Западной Европе мог спокойно рассуждать на теологические темы и поддерживать беседу, а якобы вот в России люди отказывались на эту тему, говорят, ну это ничего не значит. Потому что напряженность веры была немалой. И атеистов не было в принципе категорически. Да, и вы знаете, даже верующие. Более того, Иосиф Волоцкий, по-моему, или Геннадий, архиепископ новгородский, вот писали во времена, когда появились еретики, вот это так называемые жидовствующие, или как их стали сейчас называть, не могу выговорить, иудаизаны. Вот. Что все спираются о вере на торгах и на площадях. И это он писал о Новгороде 15 века. А в период старообрядчества? А в период старообрядчества. Кто такой Аввакум, в принципе, если разобраться? Это мелкий... Маленький священничек, провинциальный. Ну, протопоп – это достаточно низкий. Да, ну, старший поп, там, наблюдающий там за несколькими еще попами. Из Новгорода он. Он даже не московский, он не новгородский, Нижнего Новгорода. Вот, то есть это действительно, вот на торговых площадях появляются подметные письма в ожидании конца света, в приметах. То есть народ весь возбужден, это действительно охватывает все. А потом, кроме вот этих примеров, когда действительно это переходит в полемику, устную, письменную, ведь существует период, когда нет этой полемики активной. Да. Но накал религиозной жизни отнюдь не спадает, потому что русский человек, вот я повторюсь, он не рационален, как Запад. Вот, по крайней мере, до 17 века. Вопрос, касающийся истории смутного времени. Вот смотрите, заканчивается династия, прерывается. Да. Очень плохо. Знак. Знак. Убивают царевича Дмитрия. Знак. Знак. Годунов приходит, все вроде царствует, он там... Но он тоже хочет быть Соломоном, да. И тоже строит свой новый Иерусалим, но ему тоже не верят. Да. А ему не верят, то есть фон некий не совсем благоприятный для него. Дальше. Голод, мор. И вот эта степень недоверия или подсомнения сразу ставится, вот, государь истинный, неистинный. Да. Вот. Так не только государь, создает... патриарх. Да, патриарх. Да, и это формирует такой фон, общественный или народный фон, который позволяет достаточно легко произвести переворот. Да. Вот, а когда этот переворот случается, выходят люди, что-то кричат, и вот эта знаменитая фраза пушкинская «А что народ? А народ безмолвствует». Да. Вот этот ужас, это непонимание, что происходит, вот, собственно, это отражается. Вот когда уже в этом народ безмолвствует, вот это уже серьезно. Да, то есть он и этим не верит, и тем не верит. Да, и вот он понимает, что вот он приблизился конец. К какому-то концу все. Народ не безмолвствует, спасает как раз народ. Вот эти дворянские корпорации, торговые корпорации, которые объединяются, собирают последние деньги и оплачивают войско. И они освобождают Москву. Небезмолвствующий народ с лозунгом правой веры. Спасибо. А с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся, чтобы встретиться через неделю, продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго. До свидания. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.